Покончив с галстуком, я подошел к кровати. Между гранатами лежали два ствола. Смит Вессон 38-го калибра и никелированный 9-миллиметровый Браунинг. Его я, надев пиджак, сунул в кобуру под мышку, а Смит спрятал в боковой карман. Потом полюбовался на свое отражение. Отеки на лице сошли, и губы почти зажили. Фонарь на скуле пожелтел, ссадины потеряли первозданную алость и стали розовыми. Не то чтобы глаз не оторвать, но и на участника конкурса «Человек-слон» я уже не был похож. Можно появиться на людях и не опасаться, что в тебя будут тыкать пальцем и хихикать, а на тот случай, если кто осмелится, имелось верное средство — стрелять на поражение. Я поглядел на гранаты, решительно не представляя себе, как с ними обращаться. Крепло опасение, что как только закрою я за собою дверь, они скатятся с кровати и разнесут все здание. И потому я бережно взял их и положил в холодильник. Пусть тот, кто вломится ко мне с целью похищения пива, знает, что люди здесь живут серьезные. Когда я подъехал, Энджи сидела на ступеньках своего крыльца. На ней была белая блузка и черные, суживающиеся к низу брюки. Она-то, в отличие от меня, выглядела первоклассно, но я ей об этом не сказал. Она влезла в машину, и довольно долго мы ехали, не произнося ни слова. Я специально поставил кассету с записями визжащего Джея Хоукинса, но моя спутница лишь вздрогнула, и больше ничего, хотя любит его так же сильно, как когда ее называют «цыпочка». Она продолжала курить и так внимательно вглядываться в проносившийся за окном Дорчестер, словно только что эмигрировала сюда. Когда въехали в Маттапан, кассета кончилась, и я сказал: «Обожаю его, сейчас перемотаю, послушаем еще разок, век бы слушал». Энджи грызла ноготь. Я все-таки сменил Джея на группу У-1. Но Энджи словно хватанула вместе с утренним кофе добрую дозу лития. Она сидела как каменная, хотя обычно начинает извиваться при первых тактах. Мы уже добрались до Ямайка Плейн Парквей, а дублинские ребята до воскресенья, чертового воскресенья, когда она, наконец, разверзла уста. «Я думаю, не дергай меня». «Какой смысл влагаете вы в эту фразу?» Она повернулась на сиденье, придерживая бившуюся от ветра прядь. «Хоть ненадолго. Брось свои, красотка, свои предложения вместе принять душ и тому подобное». «Привычка — вторая натура. Я не желаю быть привычкой», — сказала она. «Сдаюсь», — кивнул я. «Очко в твою пользу. Может быть, хочешь недельку отдохнуть?» «Не хочу». Она поджала под себя левую ногу. «Я люблю работать. Я должна все обдумать. Мне нужна твоя поддержка, а не заигрывание». Я поднял правую руку, словно давая присягу. «Поддержку получишь», и едва не прибавил «прелесть моя» или что-то в этом роде, но в последнюю минуту удержался. «Допускаю, что моя матушка произвела на свет дурня, но никак не самоубийцу». «Буба успел заскочить к тебе?» — спросила она. как же, гостинцев принес?» Я извлек из кармана и протянул ей Смит Вессон. Временами он бывает ужасно сентиментальным. «Предложил мне партию стингеров на тот случай, если мы захотим устроить где-нибудь государственный переворот. Говорят, в Коста-Рике умопомрачительные пляжи». «Решено, едем в Коста-Рику. По-испански говоришь?» «Я надеялся на тебя. Я два раза брался и бросал. Но не знать язык и не суметь его выучить — разные вещи. Да тут знаешь латынь. Стал быть, свергнем режим Юлия Цезаря». Слева уже показалась кладбищенская ограда, и Энджи приглушенно воскликнула: «Матерь Божья!» Мы ожидали увидеть похороны приличествующей уборщицы, то есть предпоследнего разряда, однако все вокруг кладбища было заставлено машинами. Несколько раздолбанных такси, черный БМВ, серебристый Мерседес, Мазератти, парочка RX-7, целый эскадрон патрульных автомобилей, возле которых прохаживались, оглядывая место действия полицейские. «Туда ли мы приехали?» — спросила Энджи. Пожав плечами, я в полной растерянности приткнул Порше у обочины. Мы вылезли и двинулись вперед. Причем Энджи несколько раз приходилось останавливаться, ибо ее высокие каблуки вязли в рыхлой почве.